Глава 39. Жасмин. Мы видели, что предмет, который посыльный передал Асаду, оказался письмом, к которому прилагался какой-то предмет. Телефонов в этой глуши не было, да и в городе редко кто имел личный мобильник. Связь с внешним миром предводитель наемников поддерживал через доверенных людей или опытных ястребов, находящихся на задании за пределами лагеря. При мне такие депеши доставляли уже минимум трижды, но чаще всего это был очередной заказ или чей-то запрос на обучение. Некоторые письма Асад выбрасывал в костер, даже не дочитав. Но в этот раз все было иначе. Перечитав донесение не менее трех раз, он резко помрачнел и, подозвав двоих наставников, по совместительству являющихся его заместителями, быстро удалился в сторону своего дома. Я первым делом вообразила, что Ибрагим все-таки осуществил свою угрозу, и у Асада из-за меня теперь будут проблемы с властями. Продолжая наблюдать за жилищем предводителя, я жалась к Зейну и нервничала все больше. «Что с тобой?» — сжав мои пальцы, прошептал Зейн и, потянув к костру, позвал. «Пойдем, сядем, а то ноги не держат». Адреналин постепенно отпускал моего бродягу, и теперь он выглядел изможденным, но счастливым. Только что опоясанные новобранцы уже вовсю шутили и, демонстрируя свежие ранения, хвастались выносливостью. Наставники и старшие ястребы посмеивались над оперившимися юнцами и, пугая сложной подготовкой и более тяжелыми испытаниями, рассказывали страшилки из жизни лагеря. Все переместились к самому большому костру, а женщины принесли угощение. На лагере опустилась ночь, но никто не спешил уходить в бараки. Мужчины болтали, а наемницы поглядывали на них с восхищением и нескрываемой завистью. «Интересно, когда же нас ждет церемония посвящения?» — пробормотала я и, обратившись к Муни, спросила. «У нас будут такие же испытания?» «Не знаю». Улыбнувшись, соврала она и, растревожив палкой затухающие угли, пожала плечами и добавила. «И дата мне неизвестна. Может, через неделю, может, через две, а, возможно, и завтра». «Завтра!» — ухнула одна из соратниц и, переглянувшись с подругой, предложила. «Тогда нам надо выспаться и...» Договорить она не успела. Подойдя к костру, один из старших наставников, вернувшийся из дома предводителя, бесцеремонно перебил ее. «Асад срочно уезжает», — сообщил мужчина, обвел всех присутствующих прищуренным взглядом и, обратившись по очереди к нескольким ястребам, скомандовал. «Ахмед, Махмуд, Булат, Наиль и Хамид, готовьтесь, вы едете с нами. Полная готовность через 10 минут». Не задавая лишних вопросов, названные мужчины поднялись с места и быстро направились к своим баракам. Оставшиеся наемники мгновенно напряглись и, подойдя к старшему, начали тихо переговариваться. А потом всей толпой пошли навстречу Асаду, появившемуся на крыльце своего дома. Предводитель был облачен во все черное, а на его поясе висели ножны с большим кинжалом. Тяжелый рюкзак на спине подтверждал, что уезжают мужчины не на один день. Отдав несколько распоряжений, главарь быстро пошел в сторону конюшни, но, словно что-то вспомнив, обернулся, приблизился к костру и, найдя меня взглядом, поманил рукой. «Куда? Зачем?» — настороженно произнес Зейн, когда я попыталась встать, подскочил следом. Обогнав, первым подошел к Асаду и, насупившись, предупредил. «Если вы берете ее с собой, я еду с вами». «Да дурень, кто же девчонку на боевое задание возьмет?» — прорычал Асад и, вздохнув, отмахнулся. «Оторвать бы тебе уши, да времени нет. Жасмин ждет ее персональное задание». «Но она же еще не...» — промямлил Зейн, но я решила вмешаться, переживая, что бродяга все же напросится на оплеуху. «Речь о вашей жене?» — уточнила я тихо, а когда Асад кивнул, не колеблясь, заверила. «Я готова. Что нужно делать?» «Развлекать, охранять, обучать языку, культуре и традициям», — невозмутимо перечислил он, а я опешила. «То есть как языку, культуре и традициям? Разве она не...» Она русская. Улыбнувшись, сообщил Асад, а я округлила глаза и мысленно чертыхнулась. «Может, лучше на кухню?» — выдавила обреченно, но предводитель свел брови на переносице и покачал головой. «Задания не обсуждаются. К тому же у нас с тобой уговор, забыла». «Какой уговор?» — вклинился Зейн, все это время стоящий рядом. Взяв меня за руку, бродяга переплел наши пальцы и, помявшись, напомнил. «Вы обещали нас поженить, и как будущий муж, я против каких-либо договоренностей без моего ведома». «Ах, вот вернусь и проведем никях», — пообещал Асад и, подмигнув, добавил. «Сразу, после свадьбы. Ты сам будешь решать, что запретить или позволить своей жене. А пока я ее покровитель и наставник. Вопросы есть?» «А что случилось? Куда вы уезжаете?» Пользуясь случаем, поинтересовался мой бродяга. Но Асад одарил его таким взглядом, что даже мне стало не по себе. «Это вас, птенцов, не касается!» — отрезал предводитель и, отвернувшись, бросил через плечо. «Не доросли еще. День отдохнете и возвращайтесь к тренировкам». Ему навстречу уже вели оседланного жеребца, а от казарм к воротам стягивались переодетые во все черное и до зубов вооруженные ястребы. Все вместе выглядели они пугающе опасными и завораживающе таинственными. Группа наемников уехала очень быстро. Действовали они слаженно, а вместо слов использовали жесты, известные только им. Провожая их взглядом, я думала, что это одно из обычных заданий. Но конюх, возвращающийся от ворот, опроверг мои мысли, а его слова заставили насторожиться. Поравнявшись с группой наставников, оставшихся в лагере, мужчина напряженно вздохнул и, покачав головой, заметил. «Эх, давненько Асад не возглавлял групповую вылазку. Видимо, случилось что-то серьезное».